Здравствуйте, друзья! Здесь мы обсуждаем реальные криминальные истории. И сегодня я приготовил для вас очередное захватывающее дух дело. Переходим к видео. Трагичные повороты судьбы часто приводят нас к открытию новых жизненных глав. Впрочем, не всегда понятно, чем закончится очередная история. Может, это будет хэппи-энд, а может, что-то вроде того, с чем столкнулся герой сегодняшней истории. Джерри Баркер родился 4 марта 1937 года и вырос в городке Талладега, штат Алабама, США. Это небольшой городок, где он провел свое детство и юность в окружении сельскохозяйственных угодий, полей и равнин. Позже их семья переехала и обосновалась в Дейвилле, штат Техас. Здесь он построил семью, познакомился со своей супругой по имени Фрэнсис Хейнс. Мужчина был дальнобойщиком, владел собственным грузовиком. Всю жизнь путешествовал по штатам, пока ситуация резко не изменилась. У его супруги произошел сердечный приступ. Женщине сделали операцию, когда Джерри было 64 года. Он с сыновьями всячески поддерживал ее, но, к сожалению, вскоре после этого у нее начались осложнения. В 2001 году Фрэнсис умерла. Для Джерри это было большим ударом. К этому моменту у супружеской пары, которая прожила вместе несколько десятилетий, было 3 сыновей. Которые выросли и уже построили свои семьи. До этого момента Джерри был полон жизни, много трудился и все свободное время посвящал близким. Но после того, как любимая супруга умерла, что-то в нем изменилось. Все близкие заметили, как он потерял волю к жизни. Сам он говорил, что восстановиться поможет только время. Впрочем, его потребовалось гораздо меньше, чем все считали. Большую поддержку Джерри оказала официантка по имени Ребекка Осборн. Он познакомился с ней через несколько месяцев после гибели супруги. Веселая и кокетливая Ребекка, несмотря на почти 20 лет разницы в возрасте, проявила интерес к Джерри. Для мужчины это оказалось тем, что было нужно, чтобы пережить тяжелую потерю. Женщина также была разведена. От предыдущих отношений у нее остался сын и дочь. После встречи в ресторане они просто разошлись по своим делам. Но вскоре Джерри почувствовал тягу к 40-летней официантке и начал специально приезжать в это заведение, чтобы встречаться с ней. Сначала у них завязалось теплое дружеское общение, которое переросло в нечто большее, причем довольно быстро. В один из таких визитов мужчина предложил своей новой знакомой поддержать его с уборкой дома. Он предложил ей подработку, но это оказалось просто уловкой, чтобы видеться с ней в более непринужденной обстановке. Женщина согласилась. После этой встречи между ними начались романтические отношения. Всего через несколько недель после смерти Фрэнсис Ребекка переехала в фермерский дом Джерри, но первое время он всем вокруг утверждал, что это домработница, которая просто помогает ему поддерживать дом в пригодном состоянии. Сыновья восприняли Ребекку спорно. Они считали, что после гибели матери прошло слишком мало времени, и они еще не готовы видеть на ее месте другую женщину. Тем не менее, Джерри снова преисполнился желанием жить. Он искренне считал, что для него это пойдет на пользу. Никто ничего не знал о новой домработнице. Она просто внезапно появилась в его доме, сначала в гостевом, а потом и переехала в главный. Это показалось необычным, в особенности, когда Баркеры узнали о ее возрасте. Ведь между ними было более 20 лет разницы. Джерри считал, что сделал правильный выбор, при этом не рассказывал близким о своих истинных намерениях. Пара заключила брак всего через 2 месяца после знакомства, съехались и начали жить как семья. Череду странностей подкрепил тот факт, что они даже никого не пригласили на свадьбу и просто тихо поженились. Естественно, на этом фоне сыновья Джерри не особенно дружелюбно восприняли Ребекку. Мало того, что они ничего о ней не знали, еще и восприняли поведение отца как неуважение к погибшей матери. С точки зрения психологии, его поведение было вполне объяснимым. Джерри нужен был человек и опора, которая позволила бы пережить тяжелую утрату. Однако его дети не занимались психологией, поэтому восприняли произошедшее иначе, даже несмотря на свой взрослый возраст. Это существенно ухудшило взаимоотношения. Тем временем эмоциональное состояние мужчины шло на поправку. Он снова продолжил свою деятельность дальнобойщика. Только теперь на его грузовике появилась пассажирка Ребекка. Женщине нравилось ездить вместе с мужем в разные штаты, путешествовать, посещать новые места, в особенности, когда они приехали в Аризону, Нью-Мексико. Дохода более чем хватало сразу на двоих, тем более, что дети у всех выросли и сами о себе заботились. Близкие обратили внимание, что Джерри оказался настолько увлечен своей новой возлюбленной, что начал все сильнее отдаляться от семьи. У них даже начали появляться трудности с тем, чтобы встретиться в выходные. Сыновья считали, что мачеха просто манипулирует отцом и специально все подстраивает против них. Баркеры уже в первые месяцы брака начали замечать изменения мужчины в худшую сторону. До повторного брака Джерри поддерживал чистоту в доме самостоятельно, но с того момента, как в жизни мужчины появилась новая жена, он прекратил заниматься уборкой, а она практически не заботилась о состоянии жилища. Постепенно дом начал выглядеть запущенным и откровенно захламленным. Сыновья неоднократно жаловались отцу, что не доверяют Ребекке. Им казалось, будто ее дружелюбие напускное, а чувства она демонстрирует только ради финансовой выгоды. Тем не менее, мужчина отмахивался от подобных замечаний, списывая все это на то, что сыновья просто еще не привыкли к другой женщине в доме. Несмотря на недоверие и недовольство семьи, Джерри и Ребекка продолжали жить вместе, как ни в чем не бывало. Супружеская идиллия продлилась 6 лет, когда произошло нечто тревожное. Впервые за всю карьеру дальнобойщика Джерри подвергся нападению и не смог ничего противопоставить злоумышленникам. Мужчину ограбили, когда он был на своем грузовике без Ребекки. Его сильно избили. Он получил серьезную травму шеи, спины, руки и плеча. Врачи были уверены, что все могло закончиться гораздо более трагично. К этому моменту Джерри был 71 год. В таком возрасте восстановление после полученных повреждений шло очень тяжело. Все это привело к тому, что мужчина больше не мог работать дальнобойщиком, поэтому ему пришлось сменить направление деятельности. Он перенес несколько операций на спине и плече, которые больше всего пострадали из-за нападения, но даже после них о грузовике пришлось забыть. Он начал искать себе новую работу. Для Джерри все это стало большим ударом. Близкие в очередной раз попытались связать с нападением Ребекку. Женщина как раз не сопровождала своего супруга в день нападения. Это казалось подозрительным, потому что до этого она очень редко отпускала его одного в поездке и всегда находилась рядом. Впрочем, все это так и оставалось домыслами, так как расследование не дало результатов. Джерри не хотел слушать подобных вещей от сыновей. После нападения и перенесенных операций Ребекка стала основной поддержкой для мужа. Она продолжала всегда быть рядом и теперь хотела помочь найти ему новое призвание. Мужчина не мог и не собирался останавливаться. Он неоднократно заявлял своим близким, что работа для него – это все, и если он остановится, то умрет. Теперь он вспоминал другую идею, которую озвучивал еще в ранние годы. Джерри вспомнил, что если по каким-то причинам не сможет водить, то собирается открыть магазин. Ему не нужны были миллионы. Мужчина просто хотел запустить свою небольшую деятельность, которая могла бы прокормить его и супругу. Джерри вместе со своей второй женой продолжал жить в Дейлвилле. К слову, это был очень небольшой городок, всего с несколькими сотнями жителей. Так как здесь была слабо развита инфраструктура, многие нуждались хотя бы в небольшом магазине. По стечению обстоятельств, единственный хазмак в округе закрылся после нападения. Так, к Джерри пришли мысли, что это судьба. Подобная деятельность оказалась здесь очень востребованной. Так, в городе появился небольшой магазинчик. В нем баркеры продавали все, начиная от жевательной резинки до сантехнического оборудования, необходимого для экстренного ремонта коммуникаций. Это было очень актуально. Несмотря на маленькое количество жителей в городе, каждому что-то требовалось. Расположение было выбрано очень удачно, поэтому сюда заглядывали не только представители местного сообщества, но и проезжающие мимо автомобилисты. Мужчина вел эту деятельность вместе с Ребеккой с самого начала. Она принимала активное участие в планировании и запуске их бизнеса, а после постоянно здесь работала. Это стало возможным после того, как муж сделал кухню и поставил несколько столов внутри. В забегаловке проезжающие мимо автомобилисты и работники могли подкрепиться. Ребекка стала здесь официанткой, а по совместительству была совладелицей бизнеса. Помимо этого, на женщину легли и другие заботы о магазине. Джерри всю жизнь проработал водителем грузовика. теперь выбрал для себя новое направление деятельности. Было много моментов, с которыми он ранее не сталкивался, в частности, бухгалтерия и юридическая документация. И у него появилась нужда в этом разобраться. Супруга оказалась более подкованной в этом и активно помогала мужу. В течение 3 лет бизнес процветал. Магазин расширился достаточно, чтобы супружеская пара начала нуждаться в наемных сотрудниках. Однако с этого момента у них начались трудности, связанные с финансами. Несмотря на то, что торговля шла постоянно, бизнес не приносил ожидаемой прибыли. Джерри старался выплачивать зарплаты сотрудникам своевременно, но при этом был очень лоялен к своим клиентам. Часто продавал в долг, который не всегда своевременно погашался. Возможно, это было связано с тем, что он здесь вырос и прекрасно всех знал, поэтому не мог себя вести, как подобает бизнесмену. Вместо того, чтобы проявлять хоть какую-то твердость и решительность, он продолжал позволять людям брать продукты, а деньги платить позже, когда они у них появятся. Из-за этого прибыль была гораздо ниже, чем ожидалось. Ребекка имела примерно такой же взгляд на ведение бизнеса. Эта щедрость наносила семейному предприятию ущерб, особенно на том фоне, что они не позволяли себе просрочивать свои выплаты и обязательства. Самое любопытное, что должники Джерри и Ребекки были разными людьми, так как супруги скрывали свой подход к ведению дела друг от друга. К 76 годам жизни мужчины эта своеобразная деятельность продолжалась долго. Но у Джерри начали появляться признаки старения. Люди неоднократно видели, что ему все тяжелее справляться с повседневными задачами. Он мог перепутать все при выдаче товара, особенно если приходило сразу несколько посетителей. Из-за этого Джерри начал нервничать. Все это переходило в тряску, а иногда ему становилось плохо. Близкие мужчины считали, что дело здесь не только в возрасте. Сыновья были недовольны, когда узнали, что отец все чаще прикладывается к спиртному. За много лет до этих событий у него уже были проблемы с алкоголем. Однако он полностью бросил еще до того, как погибла первая жена. Он выдержал и не начал пить, даже когда остался один. Но теперь в его руке все чаще появлялась банка пива. Это беспокоило родных. Для сыновей Джерри Баркера проблема была очевидна. Они в очередной раз начали винить Ребекку во всех проблемах своего отца. Впрочем, в словах мужчин была доля истины, так как до этих событий их родная мать всячески контролировала супруга и не позволяла ему пить. Мачеха относилась к этому гораздо более лояльно. Сама она также с удовольствием составляла компанию мужу и выпивала с ним. Было очевидно, что она на него влияет пагубно. Но любые уговоры и заверения женщина просто игнорировала. По наблюдениям сыновей дошло до того, что пара покупала упаковки по 30 бутылок пива, которые постоянно хранились дома. Баркеры выпивали их за пару дней. Чем дольше это продолжалось, тем хуже становилось состояние Джерри. Все дошло до крайней точки, когда врачи диагностировали у него диабет на ранней стадии. Сам он заверил семью, что заболевание можно контролировать, и он с этим справится. В подтверждение он показал список лекарств, прописанных врачом, заверял всех, что принимает их без пропусков, соблюдая все рекомендации. Естественно, сыновья уже в это не верили. Тем более поведение Ребекки никак не изменилось. Наоборот, казалось, будто она только подталкивает Джерри спиваться дальше. Ходили слухи, что владелец магазина начал употреблять запрещенные вещества. По мере того, как состояние мужа становилось все хуже, было очевидно, что Ребекка берет под свой контроль магазин все сильнее и сильнее. На этом фоне у сыновей Джерри появилась мысль, что в этом и была ее цель. Вероятно, женщина хотела избавиться от их отца, чтобы взять бизнес под свое управление. Появились пугающие моменты и в поведении Джерри. Однако Ребекка позвонила своему старшему сыну и рассказала, что муж взял все ее сбережения, которые находились в доме и составляли около $5000 наличными, и вместе с этими деньгами поехал в Лас-Вегас. Она не могла с ним связаться, но была уверена, что он решил потратить все деньги на азартные игры. После этого она связалась с сыновьями самого Джерри, которым рассказала ту же самую историю. Все они очень беспокоились, так как подобное поведение вообще было не характерно для их отца. Однако у мачехи было объяснение. По ее словам, в последнее время у мужа начались проблемы психического характера. Он вел себя вызывающе, периодически срывался. Подобные эпизоды происходили все чаще. Никто из близких не мог дозвониться до мужчины в Лас-Вегасе. Это казалось еще более странным. Он либо сразу отвечал на звонки, либо перезванивал, как только получалось. Однако в этот раз он всех игнорировал. Вернувшись из поездки, Джерри подвергся панической атаке. К этому моменту это был не первый инцидент. Его лично видела женщина по имени Тэмми, которая являлась сотрудницей Баркеров и уже несколько лет работала в универсальном магазине. Тэмми неоднократно помогала пожилому боссу справиться с подобными эпизодами. У них сложились теплые дружеские отношения. Она тоже заметила, что состояние Джерри постепенно ухудшается. Впрочем, она была уверена, что это связано с возрастом. Ведь постепенно Джерри подходил к отметке 80 лет. Когда близкие обратили внимание на ухудшение здоровья, Джерри уже некоторое время наблюдался у местного врача. Они считали, что некоторые из прописанных лекарств не помогают. По какой-то причине контроль за медицинскими препаратами вела Ребекка. Женщина очень негативно восприняла желание Баркеров разобраться в ситуации и подыскать отцу нового терапевта. Как назло, в этот же период начался очередной кризис. Чтобы поддерживаться на плаву, магазинчику был нужен постоянный поток клиентов. К сожалению, у пары уже устоялись привычки, откровенно вредящие бизнесу. Многие посетители все так же не могли заплатить за купленные ранее продукты. У некоторых людей были большие списки на сотни долларов долга, но они не могли все выплатить. Напротив, они продолжали ходить и брать товары в долг. А после настоятельных требований Ребекки, некоторые вообще перестали появляться. Но долг все так же висел. Женщина в этот период проявила все больше негодования. Джерри не мог активно участвовать в семейном бизнесе, поэтому требовал от супруги работать одной. Ей приходилось трудиться по 6 дней в неделю, с 6 утра до 6 вечера. При этом она уже была не юной девушкой. Нагрузка все сильнее на ней сказывалась. Даже когда она заявила, что выгорела и ей нужно отдохнуть, муж продолжал давить и уговаривать, чтобы она продолжала их дело. Это дополнительно ухудшило обстановку. В этот период близкие начали замечать, что физически и психически состояние Джерри снова ухудшилось. Казалось, даже супруга перестала быть для него такой надежной опорой, как до этого. Однажды женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что муж ее пугает. Он ходил по дому с огнестрельным оружием. Ребекка не понимала, то ли он собирается убить ее, то ли хочет наложить на себя руки. Когда к дому прибыли полицейские, они удостоверились в ее словах. Здесь застали Джерри, который действительно вел себя очень подозрительно. В итоге его поведение было списано на попытку добровольного ухода из жизни. Мужчина оказался в реабилитационном центре. Здесь он находился под наблюдением врачей целую неделю. Самое любопытное, что после всех анализов, обследования и общения врачи пришли к выводу, что он в порядке и просто отпустили домой. После возвращения Джерри полностью перестал вести дела, связанные с магазином. Семейный бизнес оказался под контролем Ребекки. Впрочем, мужчину было рано списывать со счетов. Он был полон решимости восстановиться, вернуться в магазин и продолжить вести бизнес. Это оказалось не так просто, ведь Ребекка очень быстро влилась в роль руководителя и теперь уже не хотела подчиняться своему мужу. Оправившись после странного приступа, он пытался навязать свой способ управления бизнесом. Она настаивала, что занимается этим уже 4 года и прекрасно знает, что и как делать. Джерри не слушал и продолжал диктовать свои правила, вплоть до самых мелочей. Но женщина придерживалась своего подхода. Затем Тэмми позвонила сыновьям Джерри и рассказала им, что состояние отца ухудшилось. Молодая женщина была уверена, что у него болезнь Паркинсона, так как он постоянно трясся. Когда с ним встретились, он не мог объяснить, что происходит. Его состояние было похоже на сильный эмоциональный срыв. Учитывая, что в жизни мужчины уже был недавний инцидент, связанный с психическими проблемами, сыновья никого не стали слушать и обратились за помощью в больницу. Джерри был в ярости из-за того, что они вмешиваются в его жизнь. Воспринял этот поступок очень негативно. На этом фоне сыновья, которые и так сильно отдалились за последние годы, обиделись еще сильнее. Все попытки вывести бизнес из кризиса провалились. Между Джерри, Ребеккой и даже Тэмми происходили постоянные ссоры и недопонимания. Найти поддержку у сыновей было невозможно. Общаться удавалось только с друзьями, впервые за годы совместной жизни. Пожилой бизнесмен сдался и решил, что ему следует расстаться со своей женой. В середине февраля 2014 года он открыто заявил об этом Тимми и еще нескольким людям из ближайшего окружения. Все чаще магазин приходилось закрывать на несколько дней, потому что некому было работать и нужно было получить необходимую сумму на закупки, либо дождаться, когда будет больше посетителей. К сожалению, это не работало в лучшую сторону. Однажды магазин был закрыт почти целую неделю. Ближайшее окружение пары Баркеров было уверено, что это сильно сказывается не только на отношениях между ними, но и на состоянии здоровья Джерри. Нужно было срочно что-то предпринять. 26 февраля 2014 года в службу спасения обратилась встревоженная женщина. Всхлипывая, она сообщила: «Мэм, я только что застрелила мужа. Боже, что я наделала? Я поступила неправильно. Я застрелила его. Мне так страшно, что муж получил огнестрельное ранение». Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они нашли Джерри сидящим на стуле. Он откинулся назад. Голова была запрокинута, а руки висели по бокам стула. Проверка записей показала, что у него уже была недавняя попытка добровольно уйти из жизни. Револьвер Рюгер 357 калибра лежал на полу возле стула. Ребекка не отрицала, что это был выстрел, совершенный ей самой, но настаивала, будто супруг годами ее изводил. Ребекка чувствовала себя перегруженной работой, а Джерри не пытался ей помочь. Ребекка в тот день отказалась идти на работу, что привело к серьезной ссоре. Женщина утверждала, что Джерри весь день оскорблял ее словесно, а затем обстановка накалилась до предела, когда муж на нее напал. Когда сотрудники полиции позвонили близким Джерри и рассказали, что их отец мертв, сыновья без колебаний заявили, что к этому должна быть причастна Ребекка. Это звучало подозрительно. Саму идею о давлении, домашнем насилии и чем-то подобном они отвергли. По словам Баркеров, отец никогда не поднимал руки на женщину, никогда не издевался над их матерью и новой женой морально. Все были уверены, что мачеха реализовала план устранить его и прибрать к своим рукам все его имущество. Этот план Ребекка прорабатывала с самого момента заключения брака. Женщина была задержана и оказалась на допросе. Она сразу подтвердила, что нажала на спусковой крючок сама. Недовольство сыновей Джерри списывала на какую-то нездоровую ревность, которую они демонстрировали с первого знакомства. Женщина утверждала, что убийство не было преднамеренным. Она просто устала от многолетних издевательств Джерри, который этим утром впервые поднял на нее руку. В качестве доказательства она показала небольшой синяк на руке. Истории всех сторон звучали правдоподобно. Чтобы во всем разобраться, детективы начали вникать в обстоятельства жизни супружеской пары. В первую очередь узнали о доверенности, которая была написана Ребеккой и мужем, а также подписана Тимми. Женщина была одной из свидетельниц. Когда с ней пообщались детективы, она заявила, что не уверена, что Джерри вообще понимал, что происходит. По ее мнению, в тот день, когда была написана эта доверенность, мужчина вел себя как-то странно, будто находился под воздействием каких-то веществ, затуманивавших сознание. При этом это был не алкоголь, так как от него не пахло спиртным. Согласно подписанной доверенности, управление магазином полностью переходило в руки Ребекки и Тимми. Это дало основание полагать, что сотрудница могла быть причастна к произошедшему. Другим свидетелем был ее отчим. В любом случае, документ давал весомый мотив для убийства обеим женщинам. Во всем этом требовалось разобраться. Затем был обнаружен еще один документ – завещание, согласно которому в случае смерти Джерри его супруга получала все его имущество. Даже сыновья не могли ни на что претендовать. Дети погибшего были возмущены этим и не верили, что отец мог с ними так поступить. Они выражали сомнения относительно содержания завещания и его поспешного подписания незадолго до смерти. Сыновья утверждали, что в последнее время мужчина был особенно подавлен и собирался разводиться с Ребеккой. В этом случае женщина бы осталась ни с чем. Это и могло стать мотивом для совершения преступления. Все это время Ребекка содержалась под стражей. Был назначен залог в $500 тысяч, которых у женщины не было. Подозрения против Ребекки быстро начали подтверждаться. При этом следователи выяснили, что доверенность, подписанная Тэмми, Ребеккой и Джерри, не имела юридической силы. Все выглядело так, будто Тэмми была втянута в заговор, чтобы внимание детективов было переключено на нее. Это казалось правдоподобным, так как в случае смерти Джерри единственным человеком, который от этого выиграл, оказалась бы супруга. Сами Баркеры, согласно переписанному незадолго до трагедии завещанию, получали всего по $100 в наследство. Анализируя обстоятельства жизни женщины, следователи выяснили, что она находилась на испытательном сроке. Причиной оказался очень похожий инцидент, связанный с предыдущим мужем. Еще когда они находились в состоянии бракоразводного процесса, мужчина хотел получить права на полную опеку над их общим сыном. Всего за день до предстоящих слушаний Ребекка напала на него с пистолетом, пока он спал. Она с близкого расстояния выстрелила ему в грудь. Мужчина чудом пережил огнестрельное ранение, но позже признался, что все еще испытывал чувства к своей супруге, поэтому не хотел, чтобы она оказалась за решеткой. Он отозвал свой иск. Ребекка отсидела всего 6 месяцев в окружной тюрьме, после чего получила 10 лет условно. Она была вынуждена посещать занятия по управлению гневом, реабилитацию от зависимости и выплатила штраф в $2500 в качестве возмещения ущерба. На основании всей собранной информации прокуратура решила, что убийство Джерри было предумышленным, поэтому Ребекку арестовали, предъявив обвинение в убийстве первой степени. Прошло всего 6 месяцев, когда женщина предстала перед судом. Обвинение предоставило присяжным складную версию, которая, по мнению прокуратуры, подтверждала виновность вне всяких сомнений. Были очевидные признаки того, что гибель мужчины не была случайностью. Кроме того, только у нее оказался весомый мотив. Главным доводом стороны обвинения был тот факт, что женщина 3 раза выстрелила в своего мужа, что лишило его шанса выжить. Кроме того, согласно заключению криминалистов, выстрелы были совершены с близкого расстояния, меньше метра, когда Джерри спал. Погибший был беззащитен, не нападал на нее, а очевидные признаки инсценировки поставили жирную точку в тактике прокуратуры. Оправдания в домашнем насилии звучали неубедительно, даже при всем красноречии адвоката. Ситуация Ребекки Баркер была настолько безвыходной, что команда защиты порекомендовала женщине признать вину. Она сделала это и получила пожизненное заключение, а также штраф в размере $10 000. Она будет иметь право на УДО в 2044 году, когда ей исполнится 82 года. Это позволило избежать высшей меры наказания. Позже она настаивала, что сделала признание только для того, чтобы не получить смертельную инъекцию. Дети Джерри Баркера считали, что с самого начала у женщины были недобрые намерения относительно их отца. Они все это чувствовали, но, к сожалению, так и не смогли донести это до мужчины.